oneself available to be brainwashing by fanciful, fantastic, entertaining and exciting stories, surmises, mysteries and mythologies. Human brain is caught up in the everlasting fragmentation due to craving for comparison, fear of impermanency, and the conflict, comparison, contradictions, matrix arising therefrom. Belief systems and guilt, delinquency, self-pity, sentiment, emotion network are promoted and perpetuated by the same fragmentation to tackle the situation. This fragmentation is vibhakti, which signifies duality, division, split, and separation in human consciousness. This appearance of this vibhakti fragmentation is the dawn of bhakti, full consciousness. Ending of duality is the emergence of divinity. Vanishing of the split is the virtue of the sacred. Separation of a thinker from the network of thought, that is separation of an I from the content of consciousness, is the genesis of all mischief, maladies, sorrow and suffering at every level of human affairs, individual, family, social, political, economic, national, international. All craving, fear, attachment, dependency is the outcome of this duality in human consciousness. God is the ultimate duality. When other is not, I is not. This is the real godliness, but who cares for reality? Myth is good enough for the mind and its mania. That is why on one hand you say I love God, and on the other hand you kill man in search of power and positions, and kill animal for satisfying palate. I've started from the right to the second sentence. Пока не в себе в эмоциональных переживаниях, возникающих в ответ на промывание мозгов нереальными, фантастическими, развлекающими и соблюдающими рассказами, предположениями, мистическими, мифологическими историями. Человеческий ум захвачен бесконечным разделением, следствие тянет к постоянству, страху перед приходящим и возникающей из этого матрицы конфликт, сравнение, противоречие. Чтобы справиться с ситуацией, то же самое разделение выдвигает и выгоречивает система. Верований, а также системы типа страх, чувство вины, жалость к себе, чувствительность, сентиментальность, эмоции. Это разделение и есть вибхакти, что означает двойственность, противоречие, раскол и отчуждение в человеческом сознании. Рассеянное неподобное вибхакти, разделение, это расцвет бхакти, полного, целого сознания. Там, где заканчивается двойственность, проявляется божественное. Исчезновение расщепления – заслуга священного. Отделение мыслящего субъекта от мышления и сети мыслей, то есть выделение «я» из контента сознания, есть начало зловредности и нездоровья, печали и страдания на всех уровнях человеческой жизни – личном, семейном, общественном, политическом, экономическом, национальном, интернациональном. Все желания, страх, привязанность, зависимость – лишь результат этого расщепления, двойственности в человеческом сознании. Бог предполагает двойственность в наивысшей степени, когда нет другого, нет и я. Это и есть настоящие религиозные. Но разве кого-то интересует настоящее? Выпасы лучше подходят для ума и юмани. Вот почему вы говорите, я люблю Бога, и в то же время убиваете людей в поисках власти и богатства. Убиваете животных, чтобы угодить своему брюху.